факт абсолютно фатальный. Даже в том случае, если все пойдет как по маслу, и ему, Петру, удастся снискать благосклонность принцессы, то очень трудно будет убедить завистливый и неблагожелательный мир, что он, Петр, поступает не по расчету, а из чистой и бескорыстной любви. Конечно, ему придется туго. Тем более, что и сам он не может быть безусловно уверен, что влюбился бы в Изотту так же сильно, как теперь, окажись она, скажем, не принцессой, а, к примеру, прелестной горничной. Без сомнения, разумеется, это фатум, роковое стечение обстоятельств, но и, напротив, непомерно счастливое, необычайно благоприятное событие, потому что, коль скоро он, Петр, замыслил добраться до вершины славы, стать гордостью и благословением рода человеческого, то для него невозможна никакая другая роль, кроме наивысшей. А если уж и влюбиться в кого, то только лишь в принцессу. Именно это и произошло. Сейчас исключительно важно решить вопрос, как сойтись с принцессой поближе и поправить, по елику возможно, то, что теперь оказалось испорчено. Как будто в ответ на эти размышления раздалось чье-то царапанье. И в покое вступил высокий, костлявый старик, которого сопровождал худенький, тихий паренек. Старик назвался Гансом Щютце, портновских дел мастером, присланным по приказу герцога снять с господина Кукан да Кукана мерку для платья. Его высочество герцог, элегантнейший из мужчин Италии, любит, чтобы его придворные также были изысканно одеты, и посему повелел ему, Гансу Щютце, изготовить для господина Кукана платье на разные случаи. Но прежде всего костюмы парадный, охотничий и повседневный. Петр был обрадован этим более, чем при своем бескорыстии, мужественности и похвальном отсутствии тщеславия. Считал бы для себя возможным, ибо это означало, что герцог не думал ограничить проявленное к нему расположение лишь лестными похвалами, произнесенными на балконе перед лицом возбужденной толпы и выделением сверхроскошной квартиры, где, говорят, во время своего последнего визита в Страмбу жил сам король неаполитанский, что, разумеется, было приятно Петру, но и несколько тревожило. Ведь глупо думать, будто ему позволят надолго задержаться в столь знаменитых апартаментах. Вместе с тем ему нравилось, что портной поскребся в дверь, а не постучал, поскольку это означало, что при Страмбском дворе, вернее, при его Петровом дворе, придерживаются тех же тонкостей в поведении, кои являлись законом для любого из придворных императора в Праге. К тому же он был рад избавиться от досадной, тайной, но изнурительной заботы, что заявляло о себе откуда-то из глубин его растрепанных мыслей. Заботы о том, как бы приблизиться к принцессе и ее окружению, при том, что в карманах у него пусто, ведь о денежном вознаграждении, которое он за свои три должности мог бы получать, до сих пор речи не заходило. А о том, что он благородно возвратил мешок с деньгами, доверенный ему Джованни, не стоит даже и упоминать. Меж тем единственное платье, ему принадлежавшее, за то время, пока он не добирались до Италии, сильно обветшало. Поэтому он соблаговолил позволить мастеру Щютце отразить в цифрах превосходные пропорции своей статной фигуры. «Шея 14, — диктовал мастер Щютце своему белобрысому помощнику. «Манишка 16,5, 29, спина 8, грудь 39, талия 32. Господин тонок в талии, это славно. Жаль, вот что мода нынешнего сезона предписывает камзол, свободный в поясе, прямой, неприсобранный, длинный, до бедра».